душе моей светлей он всех лучей, что светят ярко над землей, тот луч спаситель мой. Чудный свет очу меня, чудный свет очу меня, как блаженный мира счастья, мира счастья дни, когда Иисус являет миг. Чудный свет очу меня. Душе моей хвала дарю за ней, ту песню слышит вечный Бог, хотя б я петь не мог. Чудный свет очу меня, чудный свет очу меня, как блаженный мира счастья, мира счастья дни, когда Иисус являет лик. Чудный свет очу меня. Весна царит в душе моей, как близок мой Христос. И голос мира плеть скорбей, цветы любви принес. Чудный свет очу меня, чудный свет очу меня, как блаженный мира счастья, мира счастья дни, когда Иисус являет миг. Чудный свет очу меня. Луч радости в душе моей, хвала ему звучит. За благо, что он мне дарит, за счастье лучших дней. Чудный свет у меня, чудный свет, очу меня, как блаженный мира счастья, мира счастья.